Я? Ну, здесь, в лагере. Это должно быть какое-то недоразумение. Нойбауэр схватился за телефон. Сейчас выясним. Ничего ему не нужно было выяснять. Он и так все знал. Задав несколько вопросов, он положил трубку. Ну, все, как я и предполагал, господин доктор. Раньше вы запрашивали людей для легких хозяйственных работ, и вы их получали. В таких случаях наше управление трудовых ресурсов не требует никаких формальностей. Мы ежедневно отправляем бригады наших рабочих на десятки предприятий. Люди при этом остаются в лагерном подчинении, а ваш случай — совсем другое дело. Ведь на сей раз вы просите людей для проведения клинических экспериментов. Значит, их необходимо откомандировать. Тем самым люди покинут лагерь уже официально. Но на это мне нужен приказ. Визе затряс головой. Это ведь что в лоб, что по лбу, втолковывал он, начиная злиться. Раньше я точно так же брал людей для экспериментов, как и сейчас. Мне об этом ничего не известно. Нойбауэр откинулся в кресле. «Мне известно только то, что значится в документах. И, полагаю, будет лучше, если мы оставим это как есть. По-моему, не в ваших интересах привлекать внимание властей к подобной неувязке». Визе обескураженно умолк. Он сообразил, что сам себя загнал в ловушку. «А если бы я попросил людей для легких работ, мне бы их дали?» — додумался он наконец. «Разумеется. Для того мы и держим управление трудовых ресурсов». «Хорошо. В таком случае я прошу дать мне 6 человек для легких работ». «Но, господин капитан», — возразил Нойбауэр с укоризной и плохо скрытым злорадством в голосе, «мне, по совести сказать, не вполне ясны причины, побуждающие вас так быстро менять решение. Сперва вы хотите людей физически ослабленных, а теперь вдруг просите людей для легких работ. Это совсем не одно и то же. Ежели у нас кто физически ослаблен, то он даже чулки штопать не в силах. Это уж вы мне поверьте. Ведь у нас тут трудовое воспитательное учреждение. Железный прусский порядок». Визе сглотнул, в сердцах вскочил и схватился за шляпу. Нойбауэр тоже поднялся. Он был доволен, что разозлил Визе, но делать этого человека своим врагом вовсе не входило в его намерение. Кто знает, вдруг бывший гауляйтер снова окажется в фаворе. «У меня есть другое предложение, господин доктор», — произнес он миролюбиво. Визе обернулся. Он был бледен. Веснушки резко обозначились на его мучнистом лице. «Да. Раз уж вам так необходимы люди, можете поискать добровольцев. Это избавит нас от лишних формальностей. Если заключенный хочет послужить науке, мы препятствовать не будем. Это, конечно, не вполне официально, но это уже моя забота, не бог весть какая ценность, особенно эти дармоеды из малого лагеря. Пусть только подпишут соответствующие заявления, и дело с концом». Визе ответил не сразу. «В этом случае не требуется даже оплата за использование рабочей силы», — радушно добавил Нойбауэр. «Официально люди как бы остаются в лагере. Видите, я делаю, что могу». Визе все еще смотрел недоверчиво. «Не знаю, почему вы вдруг так со мной суровы. Я служу родине». «Мы все служим родине. И я вовсе не суров. Но порядок есть порядок. Канцелярская рутина. Для научного светила вроде вас это может и ерунда. А для нас, бюрократов, знаете, от этого иной раз жизнь зависит». «Так я могу забрать 6 добровольцев?» «6 и даже больше, если хотите. И я даже дам вам в провожатые нашего лучшего лагерного гида. Он отведет вас в малый лагерь. Это оберштурмфюрер Вебер, в высшей степени способный офицер». «Очень хорошо. Благодарю вас». Полноте, какие благодарности. Приятно было побеседовать.